Глава 16. Побег. Денис Горбунков стоял посреди гостиной и смотрел на разбитую вазу. Осколки стекла блестели на полу, будто перемигивались между собой, смеясь над его рухнувшими планами. Повестка лежала на столе. Алина сдала его. Эта дура заговорила. Наверняка Мира постаралась. Его бывшая жена, которая должна была умереть 4 месяца назад. Денис резко взял стакан со стола и одним махом его осушил. Постоял так немного и резко прошел в спальню. Еще не все потеряно. Портрет работы Левицкого. Вот его шанс спастись. Он достал телефон, открыл переписку с турецким коллекционером. Короткое сообщение на английском. Готов встретиться 1 июня в Стамбуле. Деньги наличными. Денис усмехнулся. 3 миллиона евро за один портрет. Левицкий, подлинник 18 века, идеальное состояние. Турок заплатит без вопросов, спрячет свою закрытую коллекцию, и никто никогда его не найдет. Эти долбанные бандиты, которые вцепились в него как клещи, останутся ни с чем. А у него будет 3 миллиона евро. Он что, идиот, чтобы отдавать им картину? 4 месяца он водил всех за нос, обещал, клялся, выплачивал крохи, лишь бы не лезли. Говорил, что деньги вот-вот будут. А сам искал покупателя. Надежного, за границей. Того, кто заплатит истинную цену и не станет задавать лишних вопросов. И вот он нашелся. Буквально 2 дня назад с ним связались нужные люди. И вовремя, ох, как вовремя. Будто само провидение было на его стороне. Денис прошел в спальню, достал из шкафа дорожную сумку. Документы, деньги, запасной телефон, сменную одежду. Паспорт на другое имя, сделанный 2 года назад, на всякий случай. Он всегда готовился к запасным вариантам. Билеты купить онлайн — 2 секунды. Поезд до Нижнего Новгорода утром, оттуда самолет в Стамбул вечером. Через турецкую границу без проблем, там не будут искать русского мошенника. К тому времени, как полиция спохватится, он уже будет далеко. С деньгами, с новой жизнью. Мира? Пусть живет. Пусть радуется своей галерее. Алина? Пусть гниет в тюрьме. Ему на них обеих плевать. Главное — выбраться. Успеть забрать портрет и исчезнуть. Денис закрыл сумку, оглядел квартиру. Здесь он прожил 10 лет с Мирой. 10 лет притворства, игры в любящего мужа. Она была удобной, перспективной, а после стала богатой. Правда, все такой же до глупости доверчивой и наивной. Но все хорошее когда-то заканчивается. Стоило рассвету забрежить на горизонте, он выключил свет и вышел из квартиры, не оглядываясь. На улице было пустынно и тихо. Денис ехал на такси через спящий город, нервно постукивая пальцами по колену. Тайник находился на окраине Москвы, в промзоне, где никто не задавал лишних вопросов. Частный склад, который он арендовал на подставное имя еще в декабре, сразу после того, как вытащил портрет из галереи. Мира лежала в коме, врачи не давали гарантий. Он думал, что через 2 недель ее не станет, и все значительно упростится, но она выжила. Мирка оказалась до ужаса живучей. Машина остановилась у ворот склада. Денис расплатился, вышел, огляделся. Ни души. Открыл замок, вошел внутрь. Ряды стеллажей, коробки, пыль. В дальнем углу за грудой старой мебели стоял металлический сейф. Набрал код. Щелчок. Дверца открылась. Внутри, завернутый в защитную ткань, лежал портрет. Он осторожно достал его, развернул край ткани. Лицо молодой женщины 18 века смотрело на него спокойно и строго. Левицкий, подлинник, бесценный. Денис усмехнулся. 4 месяца этот портрет ждал здесь, на окраине Москвы. Увы, сразу сбыть такую вещицу никак не вышло бы. Нужно было набраться терпения и ждать. Дать бандитам успокоиться, решить, что денег и картины нет. Отвлекать их обещаниями, искать покупателя, планировать побег. И вот настал час икс. Он завернул портрет обратно, аккуратно уложил в специальный тубус для перевозки картин. Запер сейф, вышел из склада. Теперь на вокзал. Поезд в 9 утра. К вечеру он будет в Нижнем, утром вылетит в Стамбул. А уже 1 июня встретится с покупателем и, наконец-то, получит свои деньги и свободу. Вокзал гудел, как растревоженный улей. Толпы людей с чемоданами, объявления о прибытии и отправлении поездов, запах кофе и выпечки из киосков. Денис шел быстро, держа тубус с портретом под мышкой. Поезд на Нижний Новгород отправлялся с пятой платформы через 15 минут. Плацкарт, чтобы не выделяться. Обычный пассажир с обычным багажом. Он прошел через турникет, показав билет контролеру. Спустился по лестнице на платформу. Поезд уже стоял, синие вагоны с желтыми полосами. Проводница у дверей проверяла билеты. Еще немного, а там уже никто его не достанет. Денис подошел к своему вагону, протянул билет. «Десятое место», — сказала проводница коротко и посторонилась, пропуская его вперед. Он поставил ногу на ступеньку вагона. И в этот момент почувствовал резкую боль в боку. Что-то холодное и острое чиркнуло по коже, неглубоко, предупреждающе. «Тихо!» — прошипел голос за спиной. «Ни звука, или следующий удар отправит тебя к праотцам». Горбунков замер, сердце бешено заколотилось. Он медленно опустил ногу, отступил от вагона. Крепкая рука легла ему на плечо, развернула. Перед ним стояли двое в спортивных куртках с короткими стрижками и по рыбьи холодными глазами. Один держал руку в кармане, пряча нож. «Денщик», — сказал тот, что справа, дружелюбно улыбнувшись. «Ты думал, мы тебя потеряли?» Денис глотнул, во рту мгновенно пересохло. «Я еду в командировку, я не понимаю». «Не понимаешь?» — мужчина усмехнулся. «Давай, шагай за нами и без глупостей». И он пошел, куда велели. Вскоре они покинули вокзал. У входа их ждал тонированный черный джип, куда без всякого пиетета втолкнули Дениса. 4 месяца ты кормил нас обещаниями», — продолжил бандит. «Говорил, что денег нет, что жена в коме, счета заморожены. А сам что делал? Прятал картину, искал покупателя, собирался свалить за границу, оставив нас с носом». «Я не...» «Заткнись!» — оборвал второй. «Мы за тобой следим с самого начала. Думал, умный? Думал, кинешь нас?» Первый мужчина кивнул на тубус под мышкой Дениса. «Отдай!» «Нет!» Денис прижал тубус к себе. «Это не ваше. Я вам верну деньги, клянусь. Просто дайте мне время!» Удар в живот, короткий, жесткий. Денис согнулся, задыхаясь. Тубус выпал из рук на пол салона. Второй мужчина подхватил его. «Время кончилось, Горбунков», — сказал первый, наклоняясь к нему. «Ты должен нашему боссу дохера миллионов. Эта картинка их покроет. Считай, мы в расчете. Почти». И, резко выпрямившись, кивнул водителю. Тот завел двигатель, и они покатили вперед. Денис сидел, все еще согнувшись, в ушах звенело. Но не успел он оклематься, как джип притормозил в безлюдном переулке, и его грубо вытолкнули наружу. «Подождите!» — хрипло выдавил он, лежа на сырой земле. «Подождите!» «Ты нам больше не нужен, ушлепок!» — осклабился первый. «Считай, тебе повезло. Мы могли тебя тут же и порешить». После чего захлопнул дверь, и машина сорвалась с места. Денис медленно встал, с трудом выпрямился, неотрывно, с ненавистью, глядя на исчезающий за поворотом джип. Портрета больше нет, и он остался ни с чем. 3 миллиона евро, его спасение, его новая жизнь, все, ради чего он рисковал, лгал, предавал, исчезло. Все рухнуло. Он медленно развернулся и побрел прочь. Люди обтекали его, спеша по своим делам. Никто не обращал внимания на мужчину с пустыми глазами. У него больше ничего не осталось. Следователь Яхонтов сидел в своем кабинете и смотрел на часы. Без 15:11. Денис Горбунков должен был явиться на допрос в 11:00. Яхонтов налил себе кофе из термоса в керамическую кружку с надписью «Лучшему следователю». Подарок коллег на прошлый Новый год. Откинулся на спинку потертого офисного кресла, отхлебнул горячего напитка. Интересно, придет или попытается сбежать? Сам он склонялся ко второму. Он видел таких, как Горбунков, сотни. Мелкие мошенники, считающие себя умнее всех. Влипают по уши, а потом думают, что смогут выкрутиться, сбежать, начать с чистого листа. Мало у кого выходит, рано или поздно все попадаются. Часы показали 11:00. Денис не пришел. Григорий не любил беглецов. От них одна морока и суета. Но это работа, и он выполнит ее, как всегда, хорошо.